Глава 22. Схема солями. 1. Я довольно долго не мог понять, почему Николсон так подробно рассказывает мне о своей жизни вне цикады, раздался голос Анри из спикера ноутбука. Мне казалось неприличным спрашивать его об этом, впрочем, довольно скоро он сам объяснил, для чего он это делал. «Маршо?» Обратился сияющий Санишарь к лакею. «Передай на кухню, что шеф и все остальные сегодня превзошли себя. Вы согласны, Анри?» «Безусловно». «По рюмочке дежестива для улучшения пищеварения?» — улыбнулся Николсон. «У меня есть то, чего вы, вероятно, не пробовали». «Чедро». «Чедро?» — переспросил Леблан. «Да. Настойка из плода чедро, в котором цедра составляет 80% общей массы, отсюда и название». Растет только в Калабрии и только в одной роще. Найти эту настойку невозможно даже в Реджо ди Калабрия. Ну, заинтриговал? Темно-золотистый напиток Маршо подал в хрустальных стаканчиках, которые до того охлаждал в морозильнике. «Чудо!» — выдохнул Анри, сделав крошечный глоток. «Но я, помнится, куда больше заинтриговал вас тем, что стал рассказывать свою биографию. Не во всех деталях, но тем не менее». «Мне важно, чтобы вы поняли, Анри, каким образом я, завзятый противник любой централизованной власти, как и вы, впрочем, не просто попал в круг цикады, но и стал в ней сенешалем. На это второе лицо в ордене. Хотя, по возможностям своим, пожалуй, самое могущественное. Вы поймете, как и почему сохранился орден, что является его целью, к которой он сейчас поразительно близок, а во-вторых, вам станет ясно, почему ваш покорный слуга, он же сенешаль, ныне готов сделать все, чтобы вся правда... реальных тамплиерах сегодняшнего дня, о их целях стало достоянием властей и населения всех стран. Для последней задачи я и избрал вас. Вы прекрасный криптограф и хакер, можете буквально заполнить интернет этой информацией, проверяемой, кстати. С помощью таких людей, как Ассанж или других, вам виднее. С этой технической проблемой, надеюсь, особых вопросов нет. А вот почему я решил похоронить орден. Для начала здесь стоит поговорить о том, как я стал тем, кем стал.